Эксод. Корифей. Да покажишь, несчастная, фиванцам победную добычу, наконец. Агава. Вы, жители твердынь фиванских славных, придите и любуйтесь, вот трофей. Мы, тщери Кадма, изловили зверя, тут дротик фессалийский ни при чем, и схвачен зверь не сетью, а кистями рук наших белых. Ни к чему теперь оружием обвесившись кичиться. У нас учитесь, мы его рукой изловили и на части тела разъяли без железа. Где отец? Что я не вижу с нами, старца Кадма? И где Пенфей, мой сын? Пускай возьмет он лестницу покрепче и к триглифу вот эту львиную главу прибьет, мою добычу в нашей славной ловле. Входит Кадм. За ним несут на носилках останки Пенфея. Кадм. Сюда несите свой печальный груз, товарищ. Поставьте перед домом. Пенфея труп искать пришлось мне долго, и по кускам его я подбирал в расщелинах глубоких Кеферона, в лесу дремучем долго я ходил. Мы с Игрища с Тересием обратно уж городом фиванским шли домой, когда рассказ ужасный мне поведал, на что дерзнули дочери мои. Я снова на гору, оттуда внука Менадами убитого несу. Я видел там несчастных иступленных, мать Актеона, Автоною, с ней Ино. В лесу поныне остаются они. А про Агаву мне сказали, что в бешенстве вахической стопою она сюда ушла. Видит Агаву. Был верен слух. О, зрелище печальное! О, горе!